«Послушай», — сказал Смит, — «признайся, что ты боишься, Оливер. Скажи правду честно и прямо, а иначе я тебе предоставлю самому расхлебывать кашу». «Нет, милый кум», — ответил шапошник, — «ты знаешь, что я никогда ничего не боюсь. Но что и говорить, этот Дик — отчаянный головорез, а у меня жена, моя бедная Моди, ты знаешь, и малые дети, ну а у тебя...» «А у меня», — перебил поспешно Генри, — «нет никого и никогда не будет». «Словом, раз оно так, я предпочел бы, чтобы на поединок вышел не я, а ты». «Эх, клянусь святою девой, куманек», — сказал Смит, — «легко тебя одурачить. Знай же, глупая голова, что сэр Патрик Чартерис всегда любил потешиться, и он над тобой подшутил. Неужели ты думаешь, он вверил бы честь города твоей руке? Или я уступил бы тебе первенство, когда пошел бы об этом спор? Ладно, ступай домой, и пусть Моди наденет тебе на голову теплый ночной колпак. А утром, когда ты съешь горячий завтрак и выпьешь чашку чистой воды, ты сможешь сразиться со своим чурбаном или султаном, как ты его называешь. Только на нем и доведется тебе в жизни испробовать, как бьют с плеча». «От тебя ли я это слышу, приятель?» — ответил Оливер с большим облегчением, но все же почитая нужным представиться обиженным. «Ты все дразнишься, но мне нипочем. Счастье твое, что ты не можешь настолько меня обозлить, чтобы я с тобой рассорился. Ладно, мы кумовья, и я в твоем доме. С чего бы это мы, два лучших в перте удальца, вдруг скрестили клинки?» «Ну нет. Я знаю твой горячий нрав и умею это прощать. Значит, спор, ты говоришь, улажен?» «Вполне. Так все гладко, что молот глажа не заделает заклепку», — сказал Смит. «Горожане выдали Джонстону кошель с золотом за то, что он не избавил их от беспокойного человека по имени Оливер Праудфьюд, когда тот был у него в руках. И за это золото мэру достался бессонный остров, который король ныне жалует ему, потому что всегда в конечном счете все оплачивает король. Таким образом, сэр Патрик получает отличный луг прямо напротив своего замка, а наша честь ублажена вдвойне, ведь что даровано мэру, ты сам понимаешь, даровано городу. А главное, Дуглас покинул Перт, двинулся в поход на англичан, которых, люди поговаривают, призвал из-за рубежа изменник Марч. Так что славный город освободился от обременительного гостя». «Но во имя святого Иоанна, как же все это обделали тишком?» — спросил Оливер. «Не было ни с кем разговору?» «Понимаешь, друг Оливер, я думаю, дело вышло так. Парень, которому я отрубил руку, оказался, как сейчас выясняется, слугой сэра Джона Рэморни. Он бежал к себе на родину, в Файв, и туда же ссылают сэра Джона, на радость каждому порядочному человеку. Ну а всюду, где замешан сэр Рэморни, там ищи в придачу и другого человека, куда повыше. Саймон Гловер, я полагаю, так это и объяснил сэру Патрику Чартерису. Если верна моя догадка, то мне впору благодарить небо со всеми святыми, что я не зарубил его там на лестнице, когда он попался мне в руки». «Я тоже от души благодарю небо и всех святых», — сказал Оливер. «Я, как ты знаешь, стоял у тебя за спиной и...» «Об этом, коли ты не глуп, помалкивай. Закон строго карает всякого, кто поднимет руку на принца», — сказал Смит. «Лучше не хвататься за подкову, пока она не остыла. Сейчас дело замяли.